Глава 3. Эмпедокл. Страницы с 58 по 73. Жизнь и деятельность. Деятельность Эмпедокла протекала в Акраганте, Агригенте, на берегу Сицилии. Агригент был в V веке до нашей эры одним из значительных по торговле греческих городов Сицилийского побережья. Точная датировка рождения и смерти Эмпедокла затруднительна. Некоторые античные авторы сообщают, будто он прожил 60 лет, другие — свыше 100 лет. Условную дату процветания философа некоторые источники относят к 84-й Олимпиаде, около 444 года до нашей эры. По сообщению Диогена, Эмпедокл был знатного рода. В политической борьбе, кипевшей в его время в Агригенте, он поддерживал сторону демократии, достиг высокого положения в ней и твердой рукой стремился оградить молодой в Агригенте демократический уклад от попыток реставрации аристократической власти. В преданиях о жизни и деятельности Эмпедокла много черт явно фантастических, вымышленных. Отделить в сообщениях античных писателей реальное зерно от позднейших недостоверных сообщений нелегко. В вымыслах о нем Эмпедокл предстает как мудрец, как врач и чудотворец сверхчеловеческой мощи. Его деятельность была так же многогранна, как и деятельность первых милетских философов. Эмпедокл вошел в историю греческой культуры как выдающийся философ, поэт, мастер ораторского искусства, основатель школы красноречия в Сицилии. Аристотель говорит, что Эмпедокл первый изобрел риторику и что он умел искусно выражаться, пользуясь метафорами и другими средствами поэтического языка. Эмпедокл изложил свои философские воззрения не в прозаическом трактате, а в поэме о природе. Из 2000 стихотворных строк этой поэмы дошло до нас только 340. Еще обширнее были очищения Эмпедокла, 3000 стихов, из которых дошло только 100 стихов. Впрочем, поэтические качества поэм Эмпедокла не слишком высоки. Уже Аристотель находил, что у Гомера и Эмпедокла нет ничего общего, кроме поэтического размера, поэтому первого, Гомера, справедливо называть поэтом, а второго, Эмпедокла, скорее физиологом, чем поэтом. Поэтика Аристотеля. С другой стороны, вразрез с суровой оценкой Аристотеля следует признать влияние, которое стихотворное изложение Эмпедокла оказало на поэтический стиль знаменитого римского поэта-философа Лукреция Кара. А римский писатель Лактанций прямо говорит об Эмпедокле: «Не знаешь, куда причислять его, к поэтам или философам, так как он написал сочинение о природе вещей в стихах, подобно тому, как у римлян в стихах написали свои произведения Лукреций и Варон». Маковельский, Досократики, том 2, страница 144. Эмпедокл едва ли не первый после Пифагора античный философ, о котором уже в древности возникла большая литература, частью полемическая. Против Эмпедокла писали Зенон Элейский и Меллис. Монографию об Эмпедокле написал крупнейший из учеников Аристотеля Теофраст. Специальные сочинения посвятили Эмпедоклу эпикуреец Гермах и Плутарх. Многочисленные суждения об Эмпедокле и полемику с ним по различным вопросам мы находим у Аристотеля. Для Эмпедокла, как и для первых милетских философов, характерно сочетание глубины умозрения, широкой и точной наблюдательности с практическими тенденциями, со стремлением заставить знания служить жизни. Философия еще не отделяется у Эмпедокла от науки, а в самой науке теоретическое воззрение не отделяется от постановки различных практических задач. Так Эмпедокл изучал биологические и физиологические явления, развил ряд относящихся к этим явлениям гипотез. Но вместе с тем он прославился как основатель знаменитой в древности медицинской школы. Сохранился ряд, несомненно, в известной части фантастических сообщений о замечательных подвигах Эмпедокла в деле покорения человеком природы. При всех очевидных преувеличениях, которые в них содержатся, эти сообщения говорят, что Эмпедокл поразил современников размахом и изобретательностью при решении больших практических задач. Сохранился рассказ о том, как Эмпедокл изменил климат Агригента. Он будто бы пробил проход в скалах, стеной окружавших город, и тем открыл в него путь через образовавшуюся брешь для благотворных теплых ветров. С точки зрения технических возможностей того времени, сообщение это настолько невероятно, что принимать его всерьез, конечно, не приходится. Однако в этом наивном и фантастическом рассказе отразилась реальная черта деятельности Эмпедокла — стремление связать умозрение, теорию с практической деятельностью. Философские взгляды и идеи. Философскую подготовку Эмпедокл получил в школе элейцев. Он слушал Парменида приблизительно в то время, когда Парменида слушал и Зенон. Но Зенон оказался в своей самостоятельной деятельности последователем и защитником парменидовского учения истины, а Эмпедокл — продолжателем учения мнения. Один из результатов элейской философии оказал большое влияние на послеэлейское развитие греческого философского мышления V века до нашей эры. Этот результат — мысль элейцев, согласно которой истинно сущее бытие не может ни погибать, ни возникать. Мысль эту высказал уже Гераклит в своем знаменитом афоризме о несотворенности и вечности мира. Элейцы развили это положение с большой силой, но связали его со своим убеждением в неизменности истинно сущих элементов бытия. После элейцев мысль эта становится предпосылкой крупнейших материалистических учений V и первой половины IV века до нашей эры. Таковы учения Эмпедокла в Сицилии, Анаксагора в Афинах и Демокрита в Абдерах. Как бы ни отличались они друг от друга, все они исходят как из незыблемо установленной предпосылки, из положения, провозглашенного элейцами: истинно сущее бытие не может ни возникать, ни погибать. Если мы даже наблюдаем в мире то, что называется генезисом, рождением, изменением или смертью, уничтожением, гибелью, то это лишь обманчивая видимость. Все эти явления должны быть объяснены так, чтобы при любом объяснении не был поколеблен основной и исходный тезис о вечности и неизменности, о невозникаемости и о негибнущей природе истинно сущего бытия. Предпосылку элейцев принимал и Эмпедокл. Но он разошелся с элейцами по вопросу о числе элементов истинного бытия. У элейцев истинное бытие едино. В нем не может быть не только возникновения, изменения, гибели, но не может быть и никакого множества. Эмпедокл отказывается от строгого монизма элейцев. Он не пытается объяснить все разнообразие форм и явлений из одного единственного материального начала. Таких начал, основных и несводимых друг на друга материальных элементов, он признает 4, — это огонь, воздух, вода и земля. Эмпедокл называет эти материальные начала корнями всех вещей. Однако объяснить видимое явление природы, допустив лишь существование этих четырех корней, невозможно. Чтобы объяснить то, что людям представляется как возникновение или как генезис всех вещей природного мира, необходимо, согласно Эмпедоклу, кроме существования четырех корней, материальных элементов, начал, допустить также существование двух противоположных друг другу движущих сил. Элементы или корни приводятся этими силами в движение, или соединяются, сближаются, сочетаются, или, напротив, разъединяются, удаляются друг от друга, расходятся. Согласно Эмпедоклу, жизнь природы состоит в соединении и разделении, в качественном и количественном смешении и, соответственно, в качественном и количественном разделении вещественных элементов, которые сами по себе, как элементы, всегда остаются неизменными. Учение это материалистическое в основе. Нельзя понимать в духе последующего механического материализма. Здесь еще очень много от древней мифологии. Вещественные начала или элементы характеризуются у Эмпедокла не в качестве костной, неодушевленной и мертвой материи, а как божественные существа, живые и способные ощущать. Материальные элементы не оторваны от движущих сил. Всем элементам присуща движущая сила. От этой движущей силы всех элементов Эмпедокл отличает две специфические движущие силы, о которых сказано выше. Деятельная движущая сила выступает в виде двух противоположных сил. Силу, которая производит соединение, он называет любовью или дружбой, приязнью, гармонией, даже Афродитой, по имени богини любви, соединяющей мужчину и женщину, а также Кипридой, весельем, милостью. Силу, производящую разделение, он называет ненавистью, враждой, аресом. Воззрение Эмпедокла на движущие силы уходит своими корнями в очень древнее представление греков. Любовь в качестве природной, правящие или движущие силы выступают в древнем эпосе, в поэме Гесиода. То же значение она сохраняет в поэме Парменида. И точно так же раздор, вражда выступали в качестве природных сил уже у таких философов, как Анаксимандр Милетский и Гераклит. Но и учение о четырех корнях всех вещей, о материальных элементах земли, воды, воздуха и огня, восходит к весьма древней традиции в истории античной мысли. Четыре элемента — твердый, жидкий, воздушный и тончайший огненный — были известны уже древнейшим космологам. Уже в VI веке до нашей эры орфики, верования которых стали распространяться в период усиления религиозного движения в греческих городах Южной Италии, знали это учение. Мы находим его у Ферикида в середине VI века до нашей эры, а также у сицилийского поэта Эпихарма. Оригинальность Эмпедокла, в отличие от этих его предшественников, состояло в том, что, заимствовав свою теорию четырех первоначальных веществ из весьма древней греческой традиции, Эмпедокл связал ее с тем понятием об элементе, которое он нашел во второй части поэмы Парменида, где Парменид излагал свои физические гипотезы и где уже наметилось более четкое физическое понятие об элементе. При этом следует только помнить, что Парменид еще не знал термина «элемент», который впервые ввел затем Платон, а пользовался термином «форма». Отделив таким образом движущую или деятельную причину от материальных элементов природы, Эмпедокл затем в каждую из этих двух основ и в деятельную движущую причину и в материальные корни всех вещей вводит элемент раздвоения. Материальные элементы он разделяет на два класса. Кроме движущих сил любви и вражды, которые, собственно говоря, не являются элементами вещей, движущим началом у Эмпедокла оказывается еще и материальный элемент огня. В этом смысле Эмпедокл противопоставляет огонь и воздух в качестве мужских божеств, земле и воде, как божествам женским. Иногда он рассматривает все четыре элемента как живые вещества. В этом последнем воззрении возрождается древнее гелозоистическое представление. Вся природа понимается как живая, одушевленная и даже божественная. Это взгляд, который мы нашли у зачинателя греческой философии Фалеса Милетского. Аэций излагает суть учения Эмпедокла в следующих словах. «Единое шаровидно, вечно и неподвижно. И это единое есть необходимость. Материя же последней — четыре элемента, вида же — вражда и любовь. Он считает богами и элементы и мир, представляющий собой смесь их, и сверх того совершенный шар, в который все они разрешаются. И души он считает божественными существами». Маковельский, Досократики, том 2, страница 148. По вопросу об отношении единства ко множеству, предшествовавшая Эмпедоклу философия выдвинула глубоко противоположные точки зрения элейцев и Гераклита. Для элейцев мыслимо только единство, множества нет, оно только иллюзия чувств. Для Гераклита единое и многое существуют одновременно. Все из одного и из всего одно. У Эмпедокла, как правильно отметил Платон, намечается компромиссная, более нежная, по выражению Платона, точка зрения. В диалоге «Софист» Платон сопоставляет учение Гераклита и Эмпедокла по этому вопросу. Ионийские же и некоторые позднейшие сицилийские музы, ионийские музы — это Гераклит, сицилийские — Эмпедокл, одинаково рассудили, что надежнее будет учить, что сущее и множественно, и едино, что оно находится во власти вражды и любви. Маковельский, Досократики, том 2, страница 147. При этом, однако, Платон отмечает и различия между Эмпедоклом и Гераклитом. «Ведь расходящиеся всегда сходятся», — цитирует Платон Гераклита, и добавляет тут же, «так говорят более напряженные музы. Более же нежные отказались от учения, будто положение вещей всегда таково, утверждают же, что попеременно все бывает то единым, полном любви при содействии Афродиты, то множественным, борющимся с самим собой по вине какой-то вражды». Маковельский, Досократики, том 2, страница 147. Здесь Платон очень четко характеризует действительно важное различие между Эмпедоклом и Гераклитом. Диалектик Гераклит мыслит все существующее как такое, в котором обнаруживается единство противоположностей. Одновременно существует множество и единство. Напротив, Эмпедокл развивает более нежные учения. Согласно его взгляду, противоположности единства и множества, любви и вражды существуют не одновременно, а последовательно. Эмпедокл представляет жизнь природы как циклический или ритмический процесс, в котором попеременно берут верх то любовь, соединяющая физические элементы, то вражда, разделяющая эти элементы. Над миром властвует поочередно любовь и вражда. Во время господства любви все становится единым, природа представляет собой бескачественный шар, в ней уже не сохраняется своеобразие отдельных материальных элементов. В это время мы не найдем в ней ни своеобразных свойств огня, ни своеобразных свойств какого-либо другого из элементов, каждый теряет здесь свой собственный вид. Напротив, во время господства вражды все становится многим, выступает своеобразие элементов, они выделяются и обособляются. Между периодом полного господства любви и такого же полного господства вражды — переходные периоды. Отойдя на периферию мира во время господства в нем вражды, утвердившейся в центре мира, любовь начинает победоносно продвигаться к этому центру и частично властвовать, пока не достигнет полного торжества. В это время вражда удаляется от центра к периферии, но как только любовь достигнет победы, вражда начинает вновь приближаться к центру, а любовь — к периферии. Мировой процесс и есть ритмическое повторение и вечный возврат этих фаз. При всех происходящих при этом изменениях сами материальные элементы, как это засвидетельствовал Аристотель, не возникают и не погибают. Элементы эти, поясняет Аристотель мысль Эмпедокла, всегда пребывают, и возникновение для них обозначает только появление их в большом и малом числе в то время, когда они собираются каждый в одно и рассеиваются из одного. Метафизика. В дополнение к этому комментатор поздней античности Симплиций в пояснениях к физике Аристотеля сообщает об агрегентском философе, что Эмпедокл принимает четыре телесные стихии — огонь, воду, воздух и землю, которые вечны, изменяются же в больших и малых размерах в зависимости от образуемого ими взаимного соединения и разделения. Маковельский, Досократики, том 2, страница 146. Симплиций подчеркивает, что началами, приводящими эти элементы в движение, у Эмпедокла провозглашаются вражда и любовь, ибо материальные элементы всегда должны совершать движение попеременно в противоположном направлении, то соединяясь любовью, то разделяясь враждой. Там же. Из четырех физических элементов Эмпедокла особо важную роль в его учении играет огонь. Ипполит прямо сообщает, что Эмпедокл, признав началом всего вражду и любовь, сказал, что все возникло из огня, и в огонь разрешится. Смотрите там же, страница 148. Это одно из доказательств сильного влияния, которое на Эмпедокла имело, по-видимому, учение Гераклита. Здесь перед нами традиционное для истории греческой философии учение. Согласно этому учению, жизнь природы состоит в выделении противоположностей из огня и в последующем возвращении всех вещей в огонь. Учение это было развито Гераклитом в его теории мирового года и мирового пожара. Этого же учения придерживается и Эмпедокл. Как еще в древности отметил Ипполит, на закате греческой философии это учение возобновляется у стоиков, в их учении об огне и о предстоящем воспламенении мира. Смотрите там же. Ввиду особого значения, которое в физике Эмпедокла имеет огонь, об Эмпедокле можно сказать, что он, строго говоря, оперирует двумя физическими элементами, огнем, который он рассматривает сам по себе, и противоположными огню элементами, каковы для него земля, воздух и вода. Это значение огня в физике Эмпедокла было подчеркнуто также и Аристотелем в 4 главе первой книги «Метафизики». Здесь Аристотель разъясняет, что хотя Эмпедокл первый признал 4 стихии, рассматривая их в разряде материи, однако в сущности он пользуется не 4, а только 2 элементами — огнем на одной стороне и остальными 3, как противоположными огню, на другой. Эти противоположные элементы, вместе составляющие как бы одну природу — земля, вода и воздух. Но были ли, согласно Эмпедоклу, 4 корня всех вещей вечными элементами природы? Или он думал, будто они образовались из начал еще более первичных? По этому вопросу находим важное сообщение у Аэция. Он утверждает, будто по учению Эмпедокла, еще до образования 4 элементов существовали весьма малые материальные частицы, равночастные элементы, предшествовавшие 4 корням. Если сообщение Аэция точно, то это значит, что философии Эмпедокла принадлежит известная роль в подготовке будущей теории атомизма. На основе всех этих понятий и учений Эмпедокл развил свое объяснение генезиса, то есть происхождения всех вещей природы. Под генезисом он понимает только соединение или составление вечных, невозникающих материальных элементов. Об этом характере учения Эмпедокла о генезисе ясно говорит в сочинении о рождении и гибели в 7 главе 2 книги Аристотель. «В самом деле, — спрашивает он здесь, — какого рода соединение будет у тех, которые учат подобно Эмпедоклу. Маковельский, Досократики, том 2, страница 151. И Аристотель отвечает, соединение у них должно быть вроде того, как стена сложена из кирпичей и камней. И эта смесь будет состоять из неподверженных гибели элементов, небольшими частями, лежащих друг возле друга. Там же. Аристотель далее поясняет, что такого рода соединением является, например, мясо и всякая другая вещь. Другими словами, Эмпедокл распространяет свое понимание генезиса на образование тел не только неорганической, но также и органической природы. Развивая эту мысль, Эмпедокл высказал чрезвычайно важную догадку. Важную, несмотря на наивную форму, в которой она была им высказана. Он говорит, будто тела образуются по характеру 4 элементов в разных пропорциях. Например, нервы в телах животных и человека образуются из земли и огня в соединении с 2 частями воды. Ногти животных возникают из нервов, которые охлаждаются на поверхности под действием воздуха. Кости — из 2 частей воды, 2 частей земли и 4 частей огня, и так далее. Маковельский, Досократики, том 2, страница 162. Здесь важно не конкретное содержание этой гипотезы, способное лишь вызвать улыбку, а догадка о том, что тела возникают из элементов при определенных количественных отношениях. Что именно таков был принцип объяснения у Эмпедокла, видно из свидетельства Аристотеля. В трактате «О частях животных» в 1 главе 1 книги Аристотель пишет, что, согласно Эмпедоклу, сущность и природа есть количественное отношение. Маковельский, Досократики, том 2, страница 162. Эта его мысль раскрывается по Аристотелю, например, в определении, что такое кость. А именно Эмпедокл говорит, что кость не есть ни какой-либо один из элементов, ни два, ни три, но закон смеси их там же. По-видимому, в своих исследованиях Эмпедокл касался и вопроса о характере процесса, посредством которого происходит образование физических тел, неодушевленных и одушевленных. Позднейшие греческие философы-идеалисты упрекали Эмпедокла за то, что он слишком подчеркивал роль случайности в процессе образования тел, и вместе с тем отрицал целесообразность в процессе генезиса вещей. Но даже идеалисты, в том числе Платон, вынуждены признать, что у Эмпедокла, наряду с мыслью о случайности происхождения элементов, была и мысль о природной необходимости этого процесса. По разъяснению Платона, Эмпедокл и его последователи утверждали, будто огонь, вода, земля и воздух — все это существует от природы и случая. Искусство здесь ни при чем. В свою очередь, и последующие тела, это касается Земли, Солнца, Луны и звезд, произошли через посредство этих первооснов, совершенно неодушевленных. Эти первоосновы носились каждая по присущей ей случайной силе, и там, где они сталкивались, они как-то друг к другу прилаживались, теплое к холодному, сухое к влажному, мягкое к твердому. Полное собрание творений Платона в 15 томах, Петроград, 1923-29 годы, том 14, страница 127. Продолжая свою характеристику, Платон подчеркивает, что по Эмпедоклу причиной возникновения вещей была не разумная и целесообразная воля и творчество богов, а только природная необходимость и случайность. Из случайного, но согласного с природной необходимостью смешения противоположных основ произошло, согласно платоновской характеристике Эмпедокла, все небо и все, что на небе, так же, как и все животные и растения. Отсюда будто бы произошла и смена времен года. А вовсе не через разум, так учат эти люди, и не через какое-либо божество или искусство. Но будто бы, повторяем, происхождение всего этого обусловлено исключительно природой и случаем. Там же. Подробности представления Эмпедокла о процессе возникновения всех вещей относятся более к истории науки, чем к истории философии. Однако в силу характерной для той эпохи нераздельности науки с философией, некоторые из этих подробностей должны быть здесь отмечены. Из первичного смешения элементов прежде всего выделился воздух, который и распространился вокруг. Затем выделился огонь. Не найдя себе места наверху, так как это пространство было уже занято воздухом, огонь стал растекаться под куполообразным сгущением, которое образовал воздух. Поднимаясь кверху, огонь растекался в разные стороны под этим куполом.